Глава 24. Терпеливо дожидаюсь, пока подруга найдет нечто отпадное в своем гардеробе. Самой не особенно важно, как выглядеть, поэтому послушно жду, когда Дарья отыщет в недрах своего шкафа что-то для меня. Шкаф у Дашки огромный. Помимо тех вещей, которые она привезла сюда, у нее еще полно шмоток, оставленных с прошлых приездов. «Вот это тебе!» — нервно притоптывая, сует мне в руки что-то серебристое. «Мы что, на вечеринку Гэтсби собираемся?» — критически разглядываю явно короткое платье. «Не умничай», — отрезает Дарья. «Сейчас стиль а-ля 30-е на пике. Тогда мне еще нужна повязка на голову с пером». Продолжаю ворчать, сама не знаю зачем. Настроение на нуле, никуда идти не хочется. «Вот, сумочку в тон нашла», — деловито пыхтит Дашка. «У тебя-то прям бездонный колодец. Все что угодно найти можно», — вздыхаю. «Ага, на тебя. Потому что мне 90% и всего этого мало», — вздыхает подружка. «Но где-то должны быть. Сейчас, сейчас. Есть». Она выпрямляется, прядь черных волос падает ей на глаза. «Нашла! Бинго!» — вопит радостно. Черное платье, расклешенное от талии, правда, село идеально. А яркие аксессуары сделали наряд стильным. Мне тоже идет серебристое в пайетках платье до колен. Волосы убираю в высокий хвост и, как завершающий этап, большие серебряные серьги-кольца. Спускаемся на первый этаж и сталкиваемся с Олегом, который выглядит озабоченным, трубка прижата к уху. Оглядывает нас Дарья цепким взглядом. Как обычно, его мысли не прочитать. «Мы поехали, папуль!» Посылает отцу воздушный поцелуй Дашка. «Аккуратнее там!» Следует короткое напутствие. «Ну, разумеется!» Вячеслав ждет нас возле подъездных ворот, на большом черном внедорожнике. Машина трогается с места, несет нас по пустой дороге. Вздохнув, прислоняюсь к спинке сиденья, разглядывая мелькающие пейзажи за окном. «Почему такая грустная, Ян?» спрашивает Вячеслав, смотря на меня в зеркало заднего вида. «Она не грустная, она серьезная. Янка всегда такая, не обращай внимания», — вмешивается подруга. «О, мы, кажется, уже приехали». «Да, тут недалеко». Слава останавливается, выходит и помогает каждой по очереди вылезти наружу. Дашка выпархивает из машины следом за мной, сверкая белозубой улыбкой, оглядываясь по сторонам, явно выискивая Анатолия. «Он сейчас, наверное, с гостями», — объясняет Вячеслав. «Идите, я пока поищу место для парковки». Мест возле дома почти нет. Гостей приехало явно очень много. «Хорошо, увидимся». Позволяя подруге взять себя за руку и потащить к воротам, ведущим к дому. Гостей полный двор, все нарядные, с бокалами. «Ты только посмотри!» — тычет мне локтем в бок Дашка, кивком головы, указывая на несколько девиц, обернутых дорогими лоскутами ткани. «Мы еще с тобой скромно одеты, охотница, блин, на олигархов малолетние». К нам направляется Анатолий, приветствует радушно, знакомит с именинницей. Дарья вручает пакет, который, по счастью, в этот момент приносит Вячеслав. Оказывается, мы подарок в машине забыли. Естественно, Ольга, так зовут сестру Анатолия, в пакет даже не заглядывает. И правда, для нее это чисто символический жест. Анатолий предлагает показать нам дом. Дашка с восторгом соглашается. Надо сказать, то все прямо дышит роскошью. Настоящий особняк. Тут вам и мягкие ковры с длинным ворсом, и кожаная мебель, дорогие картины на стенах, безделушки, статуи, фонтаны. Прямо дворец. Из огромных окон открывается отличный вид. За домом большой открытый бассейн. Вокруг высокие столики, снуют официанты с закусками. Надо сказать, дом Олега, хотя тоже огромный, но в то же время уютный. Прост по сравнению с этим. Снова я про него. Любую возможность мой непутевый мозг использует, чтобы снова вспомнить Архипова. Как же это бесит. Идем к бассейну. Тут играет приятная музыка, успокаивая и отвлекая от мучивших меня мыслей. Анатолий красиво и галантно ухаживает за Дарьей, хотя ему и другим гостям надо успеть уделить внимание. Смотрю на этих двоих и думаю, что красивая может выйти пара. Дашка крупная, но Анатолий все равно чуть выше. Крепкий, высокий, русые волосы, карие глаза. Внешность простовата, но зато приятна очень. И вроде без понтов, хотя явно имеет достаток. Сестру он как любит, обнимает все время, праздник шикарно устроил. Хотя бы на этот раз повезло Дашке, всей душой за нее болею. Вижу, что и ко мне кавалер направляется. Сквозь толпу пробирается Вячеслав, и, не успев подумать о том, хочу ли я общения, ныряю в кусты. Прохожу к внутреннему дворику, поднимаюсь на одну из открытых террас, оставляя вечеринку позади. Да, в тишине мне больше нравится, неспешно потягивая вино из круглого большого бокала. Вкусное, терпкое. Обычно мне редко получается угодить с вином. Ненавижу сладкое, но и сухое не мое. В сегодняшнем напитке как раз золотая середина. Продолжаю обходить по кругу сад, углубляясь дальше, любуюсь ландшафтным дизайном, искусственным водопадом. Территория настолько большая, что это скорее отель напоминает, нежели частный дом. «Вот куда ты пропала», — раздается рядом голос Вячеслава. «Я тебя ищу. Очень хочу пригласить на танец. Пойдем, Ян». Ну что ты как отшельница? Немного решил свежим воздухом подышать. Улыбаюсь. Такое вино вкусное. Поможешь мне разыскать такое еще? С удовольствием. Возвращаемся, садимся на высокие стулья возле барной стойки. Подбегает запыхавшаяся Дашка. Янусь, ну хватит грустить, пойдем потанцуем. Я же знаю, как ты красиво двигаешься. У Славы начинает звонить мобильный. Я сейчас подойду. Он извиняется, оставляет нас вдвоем. Хватит из себя недотрогу строить, подруга, отчитывает меня Дашка. Заставила его бегать тут с бокалом, искать. Ну чего ты, а? Классный же парень, гораздо лучше Ленчика. Не понимает тебя. Не надо меня понимать, Даш, пожалуйста. И хватит сводницу играть, это утомляет. Я, между прочим, волнуюсь о тебе. Сама не замечаю, как приканчиваю второй бокал кипераздражением. Беру бармена третий и снова отправляюсь на прогулку. Дашка таки разозлила меня. Как ей объяснить, что сейчас у меня совсем не тот период, чтобы во флирт играть? В голове полная неразбериха, и не знаю, как из нее выбраться. Увы, не могу впервые в жизни быть откровенной с подругой. Это меня больше всего, наверное, гложет. Наблюдая издалека, как Дашка в обнимку со своим кавалером танцует. Славик снова подходит и несколько раз приглашает меня, но я каждый раз отказываюсь. Никакого настроения нет. Немного жалею, что поддалась на уговоры поехать на эту вечеринку. Даже третий бокал вина не расслабляет, а наоборот. Снова в голове появляются не те мысли, необъяснимая тоска. Запыхавшаяся Дарья возмущенно заявляет, что мне нужно выпить что-нибудь покрепче, попутно рассказывая о гостях, приглашенных на вечеринку. Остается удивляться, откуда она знает половину этого народа. При этом чувствую себя здесь совсем лишней, несмотря на всеобщее веселье. Дашка вдруг начинает восторженно пищать, когда на специально сооруженную небольшую сцену поднимается молодой мужчина. В кожаной расстегнутой рубашке и высоко взбитыми и явно закрепленными гелем волосами. В ярких красных штанах, тоже из кожи, он произносит поздравительный тост. Видимо, это и есть приглашенная поп-группа. Играет музыка. Парень в красных штанах затягивает грустную песню о разбитом сердце. Дашка, как и остальные, двигает ближе к сцене. Окликаю подругу, но та не слышит. Поэтому, вздохнув, иду за ней, хватая по пути очередной бокал с подноса официанта. Замечательная вечеринка. Ужасно жаль, что так рано ушли. Грустит Дашка, бросая на меня недовольный взгляд. Всего-то полночь, никогда так рано не уходила. Прости, я предлагала тебе остаться. А я тебе, зло отвечает подруга. «Мы можем отвезти Яну и вернуться», — примирительно вмешивается Анатолий, который, бросив гостей, поехал провожать как истинный кавалер свою девушку, чем заработал немало очков в Дашкиных глазах, которые сейчас сверкали. Я чувствовала, что хоть и испортила в какой-то степени подруге веселье, с другой стороны, помогла увидеть этого мужчину в очень ярком свете. Правда, такой поступок дорогого стоит. Слава тоже поехал провожать меня. Правда, ничего по этому поводу не чувствую. «Кто меня отпустит теперь?» — снова зло зыркает на меня Дарья. Если бы мы в три вернулись, отец у меня не спит в полночь, недостаточно еще пенсионера для такого. Ничего, будут и другие вечеринки, примирительно произносит Анатолий. Он останавливает машину возле ворот, как всегда, не заезжая на территорию фермы. Дашка недовольно кривит губы. Влезаем наружу дружно. Ты пойдешь меня провожать? Точка. Голос Дарьи звучит безапелляционно. Она берет Анатолия за руки. Хорошо, конечно. Анатолий явно опытен в таких вопросах и понимает, что не стоит спорить с фурией, которой не дали дотанцевать от души. Идем парами, держась за руки, как подростки. Возле дома влюбленная парочка отстает. Уже на веранде поворачиваюсь к Лаве. Спасибо за вечер. Извини, что со мной было не слишком весело, пожимая плечами. Ничего, всякое бывает. Понимаю настроение. Я все равно очень рад, что ты пришла на праздник. Спокойной ночи. Ты такая красивая. Вячеслав внезапно притягивает меня в свои объятия. Это настолько неожиданно, ведь весь вечер он держал дистанцию, что впадаю в оцепенение. В голове крутятся панические мысли. Как остановить его? Почему я не смогла удержать его на расстоянии? Я правда дала ему повод? Мне нисколечко не хочется его прикосновений, хотя я изголодалась по любви. Но не с тем, кого не хочет сердце. Отстраняюсь, и Вячеслав без возражения отпускает меня. «Спокойной ночи», — говорит мягко с улыбкой. «Хочется убежать в дом и спрятаться там». «Спасибо за чудесный день». Произношу, выдав вежливую улыбку. Замечательный получился праздник. Радуюсь тому, что голос звучит бодро и радостно, без ноток отчаяния, которое начинает овладевать мной. «Я рад, если это действительно так», — говорит Слава и снова притягивает меня к себе. «Но сейчас это просто дружеские объятия, чему я очень рада». «Пожалуй, вечеринке пора закончиться», — раздается совсем рядом низкий голос, и мир вокруг начинает стремительно вращаться. «Боже, только не это». Быть застуканной Олегом за поцелуями с другим парнем — это настоящий кошмар, хуже не придумаешь. Я готов сквозь землю провалиться.